Глава четвертая, в которой мы вновь переносимся в прошлое и узнаем, что за страшный грех совершила Ольга. Возможно, в августе 2008 года Ольга впервые осознала, что ее работа опасна не столько в этой реальности, сколько в иных, недоступных нашему разуму измерениях. Что страшного может случиться в нашем мире? Ну, убьют. Ей было наплевать. Подумаешь, смерть. Помрешь и станешь на одну прошлую жизнь больше. Изнасилуют? Даже забавно. А чего ждать от потусторонних сил? Вдруг их способна разозлить и даже напугать девушка, умеющая колдовством творить новые миры. Так уж блаженны миротворцы. Страх, как известно, рождает агрессию. Что будет, если с ней начнут воевать потусторонние сущности? Или жутко представить сам Господь Всемогущий? Какие силы и оружие имеются в их арсенале? К сожалению, понимание этого приходит лишь в результате опыта, который, как известно, сын ошибок. Чем меньше мы знаем, тем проще и понятнее кажется окружающий мир. Как молода и наивна она была раньше, когда ощущала себя всемогущей волшебницей. А на самом деле была глупышкой, играющей спичками на складе боеприпасов. «Риск — благородное дело», как всегда безапелляционно возвестил ей барон Анри, в очередной раз вызвав по срочному делу. «Кто не рискует, тот не получает баснословную зарплату, не живет в шикарной вилле на островах и не пьет шампанское». Он возвел очи на пузатую бутылку. «Намек поняла. Готова плевать на всех черных кошек, переходящих дорогу». «Понимаешь, мне нужно спасти одного министра в России. Ты о нем наверняка слышала. Гремлин. Игорь Яковлевич. Мироздание приговорило его к смерти. Мешает многим не только на земле, но и на небесах. Придется воевать прежде всего с высшими силами». «Да мне давно без разницы, с кем воевать». В общем-то, она не врала. С Вадимом отношения не сложились, и они медленно, но верно отдалялись друг от друга. Работа перестала казаться захватывающей. Обыкновенная рутина будней колдуньи. В душе завелась сосущая пустота. Годы идут, а зачем? Она давно перестала задавать себе вопросы. Кто такой барон Анри? На чьей они стороне, бога или черта? Что делают демоны в ее душе? Какая разница? Жизнь такая, какая есть. На большинство вопросов ответов не существует. И только глупцы тешат себя иллюзией, будто что-то понимают. Наверное, какая-нибудь умная овца в атаре тоже думает, что постигла смысл жизни. Ведь уже наладила духовный контакт с собакой, которая их пасет. И даже два раза слышала глаз пастуха. «Ольга, не возражаешь, если я в тебя выстрелю?» «Зачем?» «Извини, пошутил. Просто показалось, что ты меня не слушаешь». «Нет, то есть да, слушаю. Про Гремлина много сплетен. То ли людоед, то ли святой. Что правда?» «Неважно. Мне нужно уберечь этого человека. И все. По моим сведениям, его смерть назначена на Новый год». «Кем назначена?» «Богом. План утвержден и печать стоит». «Ха! Я такая крутая, что способна изменить Всевышний замысел?» «Вот и посмотрим. Полное досье на него, привычки, чудачества, круг общения и прочее тебе передадут. Будь любезна, изучи и бегом в Россию, пока он еще жив. Не стесняйся, звони, если возникнут проблемы». Задание показалось несложным. Странным виделось другое. Первый раз она должна была спасти, а не убить. Что-то новое в карьере злой ведьмы. «Проходи, Иван, дурак, садись к столу, укушай на здоровье. Чем могу, помогу. Дойдет ли до того, что будет купать бомжей и раздавать милостыню убогим?» Год назад они с Вадимом сожгли пару сотен людей заживо в африканских джунглях. Кажется, там были и дети. Тогда барон утверждал, что так угодно Всевышнему. А сейчас требует выручить человека. Но если верить барону, теперь она действует против Бога. Либо Анри врет, либо у Господа свои представления о благости. Может, лгут оба? Ну и хрен с ними со всеми. С их благостью. С их добром и злом. Она будет просто работать работу за чертову кучу денег. План появился сразу. Чтобы защитить человека, надо близко подобраться либо к нему, либо к тому, что угрожает. Небеса нейтрализовать сложно. Проще заняться министром. Она не очень верила полученному досье. Человек часто ведет себя вопреки своей сущности. Трус поступает храбро, чтобы никто не узнал о его слабости. Садист прячется за безукоризненной вежливостью. Слабый уступает дорогу сильному, а сильнейший уступает дорогу всем. Не просто понять суть другого человека. Душа не одежда, наизнанку не вывернешь. Каждый как отдельная планета со своими зверьми, вулканами, ледниками и пустынями. Кружится по личным орбитам, лишь на время приближаясь к соседу. Мы и себя-то плохо понимаем. Что скрыто в недрах нашего сознания? Яростная раскаленная плазма или бездонная безнадежная пустота? Вода или суша? Жизнь или смерть? Бог или дьявол? Ольга уже давно не желала знать, что прячется на дне ее души. Какая разница? Кто-то неизвестный дал ей такую странную жизнь. Придет момент, и он заберет ее обратно, как забирает банк суженные деньги. Без неприязни или желания причинить зло, а просто в силу установленного мироустройства. Бог дал, Бог взял. Вот и вся житейская мудрость. В душу министра следовало забраться с головой, как ассенизатору в то самое, порыться, поковырять, затем подкатить через его увлечение. Самый верный способ. Один может в повседневной жизни окружать себя толпой телохранителей, но тайно, без свиты, приехать в убогую комнатушку к слепому старцу-целителю. Другой в узкой компании фанатов уйдет в глубоководное погружение. Кто-то покоряет Эверест. И поверьте, рядом нет преданного охранника. Того давно увезли спасательным вертолетом с промежуточной станции. В те годы призрак бродил по России. Призрак оккультизма. Он сотворил 23 тысячи религиозных организаций, сект и заразил десятки миллионов. Игорь Яковлевич подцепил вирус и обожал эзотерические тайны. Он создал группу из близких друзей, обсуждавших с ним новые находки христианских апокрифов, загадки суфиев, тайны Антарктиды и прочую пленительную романтику. Заседания проходили по пятницам в старинном особняке в Подмосковье. Мужчины серьезно изучали религиозные тексты, переводили редкие рукописи из закрытых архивов и чувствовали себя избранными. Но выявить интересы лишь полдела. Другая половина универсальна. Хочешь погубить или спасти — найди слабину. Где тонко, там и рвется. Мироздание обычно действует по алгоритму, который дает сам человек. Ах, он опасается смерти от руки убийц? Отличная подсказка. Или обливается холодным потом в кабинете врача? Тоже вариант. Смертельно боится воды, высоты или змей? Организуем точно по заказу. Небесам проще. Ольге пришлось повозиться. Но не напрасно. Слабостью Игоря Яковлевича был его единственный поздний пятилетний Ванечка, рожденный суррогатной матерью с помощью искусственного оплодотворения. С женой он сразу развелся, поскольку подозревал в ней главную злодейку мира, красивую, злобную и коварную. Некоторое время жил с любовницей, но та опрометчиво произнесла что-то мерзкое в адрес ребенка и была немедленно выгнана в зашей. Ольга тщательно изучила список книг, которые доставили министру за последние 2 года. Это была в основном религиозно-философская литература. Она мужественно просидела почти месяц, проглядывая заумные тексты. Лучшего снотворного не существует. Но в конце концов поняла, что не зря. Ей показалось, что в духовных поисках главное место занимал вопрос, существует ли у суррогатных детей душа. Вдруг его ребенок, кровинушка и свет в окошке, пустая оболочка. Она попросила устроить встречу с духовником Игоря Яковлевича, пожилым православным священником. Привыкший докладывать кому следует о своих прихожанах, тот охотно откликнулся на поступивший приказ. Святой отец плутал между позицией церкви и собственным сребролюбием. Конечно, по мнению церковных авторитетов, суррогатное материнство не согласуется с замыслом Творца жизни. Ребенок не является плотью от плоти. Но ведь надо учитывать масштаб личности Игоря Яковлевича. Исключительным людям Бог разрешал много такого, что непозволительно нам, грешным. Вспомним Авраама. Опять же, вопрос души — крайне сложная тема. Многие полагают, что уже эмбрион имеет душу. Поэтому церковь осуждает заготовление, консервацию и разрушение избыточных эмбрионов. Но вы же понимаете, даже церковь со временем пересматривает свои позиции. Ольга поняла, что нашла зацепку. Время от времени оккультная группа Игоря Яковлевича приглашала к себе на беседу всяческих экзотических личностей. Шаманов, экстрасенсов, известных писателей, режиссеров. Вот здесь-то имелась щель, куда можно было проникнуть. С помощью всемогущего барона в нескольких гламурных журналах появились интервью с колдуньей Ольяной с Сейшельских островов, специалисткой по переселению душ, посетившей Россию проездом из Лондона. Хотела назваться смеха ради Ольяна Бендербей, но раздумала. Забраковала и раздачу слонов. Министры сейчас образованные, и Ильфа с Петровым читали точно. Во всех интервью была затронута тема суррогатного материнства и искусственного оплодотворения. Ольга довольно неплохо подковалась в данной области, пообщавшись с известным английским врачом и философом. Наживка была закинута. Деньги распахивали в Москве любые двери. Большие деньги открывали большие двери. Когда Ольяна появилась на первом телевизионном канале в знаменитой студии, Игорь Яковлевич сломался, и она была приглашена в святая святых. Заморская колдунья явилась увешанная бусами и амулетами в цветастом платье в пол и оранжевом тюрбане. Ее приятно обыскали и любезно провели в просторное помещение, где вокруг огромного стола располагалось человек 40. Во главе в кресле троне сидел хозяин, пожилой крепыш, про которого говорят «поперек себя шире». У него были холодные умные глаза, короткие волосы с благородной сединой, породистые черты загорелого лица. Массивные плечи слегка приподняты и наклонены вперед, что указывало на спортивное прошлое. Фотографии в досье не давали представления о человеке. Изображение фиксирует лишь оболочку, а главное, зачастую сознательно, прячется внутри. Ольга чувствовала его недюжинную силу и готовность в любой момент пустить ее в ход. За грубостью пряталась осторожность. Он не доверял ей, так же, как и никому из присутствующих. Но в глубине скрывалась слабая точка, как иголка в утином яйце у сказочного Кощея. Этой точкой был жгучий интерес. Вдруг она действительно знает тайну души младенца при искусственном зачатии. Точка больно колола его, задевала ранимые струнки. Точка смеялась. Зачем он, такой умный и сильный, привел какую-то шарлатанку и готов тратить свое драгоценное время? Понятно же, что все соврет. Одновременно точка ехидничала. Если выгонишь эту дуру, то точно останешься наедине со своей болью. Друзья, окружавшие стол, тоже больше походили на спортсменов, чем на религиозных энтузиастов. Правда, многие из них обзавелись пухлыми животиками и завершали превращение из грозных воинов в могучих олигархов. Они дорого пахли. Здесь были тонкие нотки туалетной воды, чистой одежды, спортивных мужских тел. Гостью посадили в центр. Присутствующие смотрели на нее с тем осмысленным выражением лица, которое бывает у полицейских, наблюдающих за толпой демонстрантов. В их расслабленных позах и неподвижных ухоженных руках таилось превосходство котов над мышью, попавшей им в лапы. Можно отпустить и посмотреть, куда побежит. Прозорливые глаза мгновенно раздели гостью, сняли шкуру и обнаружили лишь мясо. «Не видать вам тайн моих». В зале появились две девушки. Подали чай. Перед каждым оказались не изысканные фарфоровые чашки, а стаканы в мельхиоровых подстаканниках, как в старых советских фильмах. Наверное, это была дань скромности, должной присутствовать в религиозных кружках. Аскеза была частичной, поскольку на официантках наличествовали только кружевные передники. «Ну что же, братья, начнем, помолясь», — объявил Игорь Яковлевич. «Волыны на стол». Поскольку никто не доставал оружия, Ольга поняла, что прозвучала традиционная шутка. «Чем удивишь нас, грешных, гостя дорогая? Фокус какой покажешь? А может, стриптизом порадуешь?» «А чё она не мулатка?» — раздался чей-то скучающий голос. Хозяин объяснил, проявив недюжинную осведомленность. «Необитаемые Сейшелы 300 лет назад заселили французские пираты, так что отцы-основатели — чистокровные французы. Между прочим, названы острова по имени министра финансов де Сейшеля, который оплачивал провоз проституток с далекой родины». «Что так?» «Пираты были с патентом от короля, так сказать, на службе государевой, а госслужащих надо ублажать». «Что было, то и сейчас есть». Ольга сосредоточилась и увидела, что от головы и тела Игоря Яковлевича в неведомые дебри мироздания уходят нити, добротные, толстые, но натянутые, как струны, даже слегка звенящие от напряжения, вот-вот лопнут. Она ни у кого до этого не наблюдала такого. «Да, похоже, мужик действительно на волоске от смерти». В это время ничего не подозревавший герой продолжал обсуждение. «Потом Британия разгромила разомлевших тружеников ножа и топора. Понаехали англичане, китайцы, индийцы, рабы из Африки. Пестрая смесь кровей породила креольский народ. Симпатичную представительницу мы сейчас видим». «Доложу тебе, Игорь, бывал я там пару раз. Райские места и практически матриархат. Женщина — главная во всем». «Ты прав. Все 300 лет на острове дефицит женщин. Самый дорогой товар». «Ну теперь-то они себе цену знают. Если дама хочет перепихнуться с любовником, выгоняет мужа на улицу. А сама бултыхается так, что хижина трясется». Ольга вполуха слушала болтовню больших мальчиков. Изучала подопечного. В ином зрении он был похож на интеллигентного крокодила с вытянутой зубастой мордой и телом ящера, проводящего часы на беговой дорожке. Мощный хвост был аккуратно уложен сбоку. Потусторонние нити втыкались в седую чешуйчатую кожу. Казалось, вот-вот оторвут рептилию от любимого кресла. «Там и на таможенной печати женская задница!» В беседу включился новый участник. «Это кокос такой. Только на Сейшелах растет». «Да знаю я! Но когда увидел штамп в паспорте, чистая жопа!» «Мужики, жопа — это не часть тела, а состояние души». «Вот и в России все через жопу, но от души». Ольге показалось, что про нее забыли. Она достала из сумочки то, что выглядело как начатое вязание. Фрагмент черного шарфика со вставленными в него спицами и клубком шерсти. Положила вязание на стол. Неожиданно клубок ожил, развернулся и оказался огромным, больше ладони мохнатым черным пауком. Чудовище поползло по столу. Беседа прекратилась, о ней вновь вспомнили. «Ужас какой!» — прошептал кто-то. «Пока вы его видите, это не ужас», — объяснила Ольга. «Вот когда потеряете его из поля зрения, тогда можно начинать бояться». Паук медленно полз вдоль стола и вдруг остановился. Он присел на задние лапы, а передние поднял, указывая на сидевшего перед ним. Тот подавился чаем. Когтистые лапы принялись быстро двигаться, будто скручивая невидимую нить, тянущуюся из тела. «На тебе серьезная порча», — тихо сказала Ольга. Мужики застыли. Им было известно, что у Сашки болезнь крови. «Если не снять... помрешь через полгода». Стало совсем тихо. «А вы можете?» — спросил побледневший Сашка. Только он знал срок, недавно по секрету сообщенный ему врачом. «Могу». Ольга разглядывала изрядно оборванные нити, связывающие мужчину с мирозданием. Целых оставалось немного. «Потом договоритесь», — подвел итог Игорь Яковлевич. Паук развернулся и потопал обратно. Послушно завернулся в шарфик и затих мохнатым клубком. В зале стояла мертвая тишина. Ольга понимала, стоило только заставить людей включить воображение, Их мозг сам придумывал чудеса и страшилки, намного круче, чем на самом деле. В происшедшем не было колдовства. Паук действительно чуял болезнь и специализировался на раке. Люди боятся умирать от рака. От гриппа ерунда, а от рака страшно. Почему нас не удивляют кошки, которые норовят лечь хозяину на больное место? А собаки? Если пес хромает на левую заднюю лапу, значит и у хозяина проблема с левой ногой. Паук — нечто загадочное, неподвластное разуму. Вот и включилось подсознание у любителей таинственного. Игорь Яковлевич обвел взглядом присутствующих. «Удивили нас. Ну что ж, давайте побеседуем. Как прикажете вас называть?» «Называйте моя госпожа». Министр довольно усмехнулся. «У кого есть вопросы к нашей госпоже?» Вопросов было много. И на удивление толковых. Говорили о том, почему колдовство работает. Почему правильно построенные слова способны изменить реальность. Обсуждали роль гласных и согласных в построении заклинания. Кто-то задал вопрос о Большом адронном коллайдере, запущенном аккурат во время приезда гостей в Москву. Отношение к колдунье на глазах становилось все более серьезным. «Вообще-то мне как женщине непозволительно разбираться в сложных явлениях. Но у меня есть друг, он физик. По его словам, коллайдер — это попытка человечества проникнуть в другой, неизвестный нам мир». «Это хорошо или плохо?» «В Библии уже описаны подобные эксперименты, даже его результат». «Не может быть!» «Я говорю о Вавилонской башне. Все человечество вдруг решило объединиться и совместными усилиями забраться в обитель богов». «Тогда это плохо закончилось». «И сейчас, думаю, высшие силы не дадут нам этого сделать». «Разве коллайдер — путь в высший мир?» «В другой мир. Высший он или низший, не могу судить. Мой друг сравнивает мироздание с компьютером. Наша Земля и люди находятся на экране монитора. Здесь все неплохо изучено. Действуют ньютоновские законы. Ударил, получил в ответ. Действие равно противодействию. Компьютер стоит в комнате, которая для нас макромир, бесконечная необъятная вселенная. Что о ней известно? Почти ничего. Вдобавок у компьютера есть программное обеспечение и электронная начинка. Все то, что создает изображение на экране, это микромир. Еще более загадочный, чем космос. Пока понятно? Продолжайте, моя госпожа. Если персонажи монитора вдруг решат выйти из своей плоскости и попасть в комнату или влезть в программу, что произойдет? Попытка проникновения в другой мир. Точно. Более 10 000 ученых из 100 стран участвовали в постройке коллайдера. Чем не Вавилонская башня? Вы думаете, произойдет мировая катастрофа? Нет, не произойдет. Потому что высшие силы не дадут запустить установку на полную мощность. Скорее всего, на днях будет авария, а потом и вовсе полная остановка на пару-тройку лет. Мой друг говорит, что эксперименты позволят производить только на границе миров. Почему же нас не пустят дальше? Детям спички не игрушка. Вот если повзрослеем, может быть и пустят, а может быть и нет. Зачем им монстры с атомной бомбой в тихой небесной комнате? Вопрос повис без ответа. Затем беседа свернула в русло реинкарнаций. И, наконец, Игорь Яковлевич почти незаметно вывел разговор на интересующую его тему. Приходит ли душа к ребенку в теле суррогатной матери? Ольга отвечала сложно и многозначно, и лишь в конце произнесла ключевую фразу. «Если посмотрю на малыша, могу определить наличие или отсутствие в нем полноценной души». Когда все разошлись, хозяин попросил колдунью задержаться. Он оказался невысок, даже в возбужденном состоянии одного роста с Ольгой. Министр налил 2 полных рюмки коньяка. «Выпьешь со мной, по-русски». «Во мне есть русские корни». «Я это сразу понял. Пьем?» «Давай». Он поставил опустевший бокал, будто тот стал вдруг невероятно тяжелым. Отвел глаза, словно собирался сказать нечто самое сокровенное и оттого постыдное. «Посмотри моего Ванечку, пожалуйста. «Конечно». Смотрины состоялись на следующий день в загородной резиденции министра. Несколько шлагбаумов и ворота с вооруженными автоматчиками охраняли территорию, похожую на советский санаторий. Сосновые аллеи, клумбы с яркими белыми, синими и красными цветами, образующие российский триколор. Дом почему-то будил ассоциации с военным объектом и показался похожим на хорошо укрепленный многоэтажный дзот с длинными горизонтальными щелями окон, за которыми, наверное, плотными рядами стояли пулеметы. Однако внутри все оказалось более чем цивильно. Чувствовалось, что целая команда искусных дизайнеров трудилась над интерьерами и добилась совершенства, невидимого для обычных людей. Цвет стен белый, с нежнейшими золотыми отливами, заметными лишь под определенным углом. И то не всем. В качестве украшений висели гигантские монохромные панно с изображением фрагментов человеческих тел. Осмотревшись и высказав необходимый восторг, Ольга уселась на диван холодного серебристого цвета полной луны. За спиной красовалось фото огромного пупка, завернутого космической спиралью. Хозяин привел сынишку. Пятилетний Ванечка поначалу слегка заробел, но потом оттаял и показал тете свои новые игрушки — ежика Семена и обезьянку Яну. Затем увлеченно принялся рассказывать про их сложные взаимоотношения, мешая слова взрослых с языком детей, похожим на древние наречия забытых цивилизаций. Ольга погладила его по всклокоченной белокурой головке. В этом возрасте все дети обворожительны, но рано или поздно вырастают и становятся взрослыми. «Игорь Яковлевич, у Ванечки прекрасная мудрая душа, да и здоровье хорошее». Министр вдруг как-то осунулся, потерял весь свой лоск и вальяжность и неловким движением поцеловал Ольге руку. Его губы были сухие и шершавые. «Не знаю почему, но я вам верю». «Тогда отнеситесь серьезно к моим следующим словам», — сказала она. «У вас появились серьезные враги». «Имеете информацию? От спецслужб или криминал?» «Моя информация из потустороннего. Вижу над вами очень неприятное черное облако, готовое лопнуть». «Ой, оставьте, у меня столько врагов, что не счесть. Покушений уже было 4. Последний раз стреляли в мой джип из засады. Машина перевернулась, шофер погиб, а на мне ни царапины. Реакция только бешеная была целых 2 дня. Помолчал, видимо, что-то припоминая, и продолжил. «Бог уже столько со мной возился, что нет никакого резона убивать. Я избранный банковский вклад мироздания. Кто ж его портит?» Министр вдруг остановил свою оптимистическую речь и продолжил значительно менее уверенно. «Ведь мне и вправду вчера снился черный пузырь над головой. Он лопнул, и оттуда повалились какие-то липкие кишки». Ванечка подошел к папе и произнес: «Папочка, останься!» И вдруг заплакал. Игорь Яковлевич вздрогнул. Ольга обняла ребенка. Тот сразу затих. «Ну вот, ты же уже большой и не будешь бояться за папу. Мы не дадим его в обиду. Правда?» «Честное слово», — ответила Ольга и продолжала объяснять обоим мальчикам. «Когда фараону снились сны, он приглашал толкователей и слушал их советы». Игорь Яковлевич задумчиво кивнул. «Ну и какой будет ваш совет?» «Я думаю, вы пока не готовы его принять». «Не понимаю. Так, по-вашему, меня что, убьют?» «Нет. Вас сначала разорят, потом снимут с должности и лишь затем убьют. Так у них высших сил принято. Начинают постепенно с укуса комара. Вроде вас предупреждали. Протокол». «Ха!» Смешок министра вышел неуверенным. «Поживем, увидим. Вы еще долго в Москве?» «Неделю. Сегодня 14-е, улетаю 20-го». «Тогда, думаю, еще увидимся. Шофер отвезет вас». 15 сентября 2008 года американский банк объявил о своем неожиданном банкротстве, оказавшемся крупнейшим в истории США. Ольга была срочно приглашена в знакомый особняк. «Сегодня я потерял 150 миллионов долларов», — сообщил потухший Игорь Яковлевич. «Конечно, попробую извернуться, но, похоже, пророчество сбывается». «А может, случайность?» — с надеждой спросил он. «Не спорьте, больной. Доктор сказал, в морг, значит, в морг». «Но на работе у меня более чем крепкие позиции. Вот президент вызывает. Говорят, орден дадут». «Когда вызывает?» «В субботу». «Я еще буду в Москве. Расскажите про награждение». Ольга не удивилась раннему воскресному звонку. По голосу Игоря Яковлевича было понятно, что орден не дали. «Пришлю за вами машину, пообедаем в тихом ресторанчике на реке. Полюбуйтесь подмосковной осенью». Заведение оказалось уютным. За окнами тихо текла вода. Растительность на противоположном берегу уже окрасилась золотыми и багряными красками. Цвета еще не были трагически пронзительными, как в конце октября. Сейчас деревья нарядились в праздничную одежду. Так люди отмечают свое 50-летие, праздник зрелости, за которым следует неизбежное увядание. Игорь Яковлевич держался молодцом, хотя выглядел усталым. «Похоже, вопрос о моем снятии решен. Президент говорил нейтрально, но чувствуется, что его кто-то хорошо накрутил. Приятели вдруг перестали звонить. А это верный сигнал». «Да, так обычно и происходит. Они все с удовольствием придут на ваши похороны, будут говорить проникновенные слова». «Странно, я испытываю облегчение, будто груз с плеч сняли. Все, старая жизнь кончилась. Есть два варианта — умереть или начать новую. Второй кажется лучше». «Мне тоже. Теперь я готов выслушать любой ваш совет. Знаете почему?» «Наверное, потому что сбылись мои пророчества». «Отчасти. Ваши пророчества сбылись не только с моей отставкой. Это еще можно было как-то предугадать. Но позавчера произошла необъяснимая авария на Большом адронном коллайдере. После такого я готов верить всему, что вы скажете». «Хорошо. Вам надо спрятаться от потустороннего мира. Исчезнуть». «Это возможно?» «Вполне. На Земле существуют мертвые зоны, куда небесные надзиратели по каким-то неведомым причинам заглядывают редко. В таких местах всегда скрывались люди, желавшие изменить свою судьбу. Быстро завершите свои дела в России. Разбросайте уцелевшие деньги по максимальному количеству зарубежных банков. Закройте старые офшоры. Сделайте любой новый паспорт. Он понадобится только для выезда из страны. Когда будете готовы, позвоните мне. Я куплю вам дом в тихом, надежном месте. Решу еще кое-какие формальности. Организую для вас и Ванечки новые чистые документы, с которыми будете жить дальше. И можно рвать с прошлым». «Сколько будет стоить ваша помощь?» «Только мои расходы на дом и документы». «Кто вы?» «Просто исполнитель. Честно, сама толком мало понимаю свою роль. Наверное, я представляю интересы тех потусторонних сил, которые не желают вам смерти». «У них разве нет согласованности в действиях?» «Нет, там полный раздрай». «Но Бог-то один». «Президент тоже один. Но есть еще силовики, бизнесмены, политики, народ. И у всех разные цели и взгляды на то, как должно быть в государстве». Секунду помолчав, она добавила: «Все мы дети Божьи. И все нелюбимые». Министр качнул головой. «Похоже на то. Водку будете? Я лучше травяной чай. А я выпью». Министр молчал. Ольга не мешала. У мужчины должна быть возможность обдумать ситуацию. Пусть решение будет его, а не навязанное со стороны. Она заказала утку по-пекински и теперь старательно заворачивала аппетитные кусочки вместе с ломтиками зелени в крохотные лепешки. Процесс требовал сосредоточенности. Слух ловил обрывки разговоров, плеск воды, трели птиц. Сентябрьские птицы поют не так, как летние. По мере наступления осени задорный мажор сменяется минором, грустным, лиричным. Воздух над рекой колыхался зеленоватым туманом. Небо отсвечивало матовым серебром. Здесь все чертовски отличалось от сейшельского пронзительно-синего тропического неба, от полыхающих красок цветов, необузданно вопящих птиц, насекомых и, наверное, даже рыб под слоем воды. В России все затаилось — боль, скорбь, любовь. Почему в Москве так редко бывают солнечные дни? Говорят, отсутствие света действует удручающе на психику. Может, в этом проблема? Виновата погода, а дураки и дороги — лишь следствие. Игорь Яковлевич пил водку, закусывая шашлыком. Потом, видимо, все для себя решил и спросил. «Так куда вы меня определите?» «Пока не буду называть место. Ваши мысли могут услышать». «Господи!» — вдруг возопил министр. «Да игрался в мистику. Все думал, когда со мной начнут происходить чудеса. Дождался». «Магия затягивает», — согласилась Ольга. «Скажу только, место будет хорошее, тихое, на море. Ванечке понравится. Загорите, окрепните». «Какой у меня срок?» «По моей информации, вас собираются уничтожить к Новому году. Как будете готовы, хватайте Ванечку и летите в Париж. Устраивайтесь в гостиницу и звоните мне по этому номеру». Она протянула листок. «Не записывайте, запоминайте». «О боже! Вот не думал, что на старости лет буду играть в шпионов». «В потусторонних», — уточнила Ольга. «И никому не говорите об отъезде. После звонка я прилечу и отвезу вас». Серебро на небе тускнело. Компания уточек подплыла к ресторану, и птицы с интересом обсуждали увиденное. Ольга подумала, что утки тоже готовятся к зимней эмиграции. Слишком холодно скоро станет на родине. Она чувствовала, что теперь министр не соскочит с ее иглы. Но на всякий случай перед отъездом из России вылечила Сашку. Чудесное исцеление, как контрольный выстрел. Смертельно убедительно. Вновь с Игорем Яковлевичем и Ванечкой они встретились 25 ноября в Париже. Депрессивная погода всхлипывала нудным затяжным дождем. Люди на улицах отзывались лающим кашлем. Город насквозь промок. Вода текла с прохожих, струилась со стен, булькала по мостовой. Тяжелые капли срывались с черных веток платанов. Без листвы они казались закопанными корнями вверх. Обертки от конфет кружились в водостоках бумажными корабликами. Гулять не хотелось. Ольга с удивлением заметила, что в потустороннем облике министра произошли изменения. Шкура могучего ящера была местами содрана. Обнажившаяся плоть гнила и кровоточила. Пара слишком туго натянутых нитей уже лопнула. Похоже, ему было не сладко. Ванечка тоже казался грустным, хотя с его ниточками было все в порядке. Поужинали в ресторане отеля рыбой, похожей на обжаренный картон, и разошлись по комнатам. Ранним утром предстояло лететь на Корсику. Ночь сложилась неспокойная. Город за окном вторгался своим назойливым шумом, запахами, сыростью. Калейдоскоп путанных снов крутился в голове, заставляя тело вертеться в кровати. После этого хаоса пережила отчетливое неприятное видение. Она стояла по щиколотке в студеной воде, чувствовала себя крохотной и беззащитной. Кругом ничего не видно, лишь продуваемая ледяным ветром темная пустота. Холод собачий. Вода неприятно булькала под онемевшими ногами. Что-то гнало ее с места на место. Заставляло делать неверные шаги, поскальзываться, бежать от терзавшего страха и озноба. Знала, здесь водятся хищные твари, готовые вынырнуть из непроглядной тьмы и вцепиться мерзлыми когтями. Стужа пробирала насквозь. Коченели руки, щеки, зубы стучали дробь. Лишь слезы, выступившие из глаз, казались горячими. Странно, она давно разучилась плакать. Неожиданно одинокая падающая звезда прочертила на черном небе огромный восклицательный знак. Он ярко светился в безжизненном ландшафте сновидения. Потом образ съежился и исчез, но всплыл в разуме, когда она проснулась. «Я в опасности», — поняла Ольга. Корсика встретила солнцем и ветром, который лепил из облаков диковинных зверушек. Чистый воздух врывался в легкие, обновлял, наполнял энергией. Таксист с видом матерого убийцы привез их к одинокому затерянному в вересковых джунглях пляжу, на краю которого стоял просторный двухэтажный дом в колониальном стиле. деревянные стены, окрашенные белой краской, просторная терраса, лепной карниз под черепичной крышей. Пахло фруктами, йодом и сосновой смолой. Волны гонялись друг за другом, пенились от азарта и успокаивались, лишь добежав до берега. Ветер тормошил задремавшие сосны. Облака разбежались. На голом небосводе остались лишь два крохотных облачка, которые выглядели нелепо, как носки на ногах нудиста. «Красота!» — выдохнул Игорь Яковлевич. Неутомимый Ванечка уже бегал по пляжу, пытался поймать крохотных крабиков, туманно-прозрачных, как окатанное морем стекло. Он был босиком, но в теплой нейлоновой курточке. «Не трудно вам с ребенком?» «Я всему научился. Могу с завязанными глазами заменить памперс вместе с помывкой попы за 40 секунд. На 7 секунд быстрее, чем в армии разбирал и собирал автомат». Ольга подумала, что дети создают у родителей суррогатный смысл жизни. Занимают время, дают повод для размышлений. Для Игоря Яковлевича это сейчас весьма актуально. Кажется, барон Анри как-то сказал ей, что в 21 веке человеку необходимо дать другую иллюзию жизненной востребованности. Стремление дать потомство необходимо менять, поскольку человечество слишком расплодилось. Социальные сети и виртуальный секс — вот что займет время и место в душе каждого. Неожиданно Ванечка подбежал к Ольге и, ткнувшись худенькими плечиками в ее коленки, внятно произнес: «Мама!» — в глазах защипало. Она провела рукой по нежному пуху детских волос цвета золотистого песка, ткнулась губами в горячий детский лоб. «Расскажи мне стишок!» — попросил мальчик. Ольга подумала и произнесла: «Поздним вечером к котам приходил гиппопотам. Приходил, приходил, а потом их всех убил». «Зачем он сделал это?» «Задание такое было. Втереться к котам в доверие и порешить всех». Игорь Яковлевич с интересом прислушивался к беседе. «Ты нас тоже убьешь?» — неожиданно спросил ребенок. В голосе отсутствовал страх, только любопытство. «У меня нет такого задания. Я сегодня уеду», — серьезно объяснила Ольга. «Беги, Ванечка, вон птичка тебя зовет». Прикрыла глаза. Надо не раскисать. В мире слишком много грусти. А с мальчиком все будет хорошо. «Игорь Яковлевич, вы теперь узнаете настоящий мир. Не через призму утренних оперативок с новостями. Увидите закаты и восходы, зеленые стебельки и даже как растет ваш сын. В холодильнике жареная курица, две бутылки вина, молоко и тыквенное пюре для Ванечки. В гараже машина. Завтра купите продукты и начнете новую жизнь. На столе мой отчет. Там же адрес, куда перечислить деньги. А вы?» «Выполнила свою работу. Мавр сделал свое дело и может отвалить». «Пожалуйста, перекусите с нами напоследок, моя госпожа». Желваки на скулах бывшего министра играли, будто он пережевывал нечто очень жесткое. Они ужинали на веранде. Любопытные птички заглядывали в тарелки. Золотые часы, висевшие высоко в небе, медленно, но верно спускались в море. Безымянные цветы пристально следили за этим движением. Мгновения осыпались пляжной пылью, превращаясь в прибрежную полосу. Там неутомимый прибой ритмично уносил блестящие песчинки в неизвестность, в новую жизнь. «Тик!» — набежала волна. «Так!» — безвозвратно отступила, уходя от настоящего. «Тик!» «Так!» Игорь Яковлевич смотрел на море, но видел что-то свое. «Знаете, — наконец произнес он, — 2008 год был для России годом страха. Оживились асы спецназа, ветераны тирании, палачи-силачи». Он остановился и тихо и медленно произнес ведомое только ему: «Пытки с третьей попытки». Провел ладонью по губам, словно убирал какую-то гадость. Затем продолжил говорить: «В мире происходили пугающие перемены. Беспокойство сводило с ума. Стресс прорывался инфарктами. И первыми, как ни странно, сдавали мужчины». «Почему странно?» — удивилась Ольга. Женщины значительно более стрессоустойчивы. Наверное. Но так или иначе, в этот год мужики умирали рано. Сверхсмертность. Мужчины — пришельцы в этом мире. В магии считается, что женщина — хозяйка реальности. А вы — гости. Не от мира сего. Из верхних миров уже упали, а в этом еще не прижились. Вот и неуютно. Ольге показалось, что Игорь Яковлевич не слышал ее, поскольку продолжал рассказывать о своем. Слова тяжело падали, будто сделанные из свинца. Все началось с отставки Фиделя Кастро. Для многих из нас кубинский друг Фидель был такой же незыблемостью, как программа «Время» по телевизору. Затем был подписан договор о безвизовом режиме с Израилем. Не, я нормально отношусь к ним, но ведь еще совсем недавно само слово «Израиль» можно было произносить либо с обличительным гневом на партсобраниях, либо тихим шепотом на кухнях. Ольга решила не перебивать. Весной президентом стал Медведев, а Путин — премьером. Народ вообще с глузду сдвинулся, поскольку не понимал, что происходит, но чувствовал подвох. В августе случилась война с Грузией. Я так сразу понял, что не видать больше Боржоми, как своих ушей. А ведь у меня всегда стояли бутылки на совещаниях. Вы знаете, что Боржоми привез в Россию еще в XIX веке дядя императора Николая, великий князь Николай Михайлович? Ольга не знала. Дальше хуже. Начались умные речи высоколобых экономистов о мировом финансовом кризисе, падении фондовых рынков, оттоке капитала, кредитном перегреве, мать его. Никто не понимал сути. Но все знали, что их грабят прямо сейчас. А слова, звучащие по телевизору, скороговорка наперсточника. «Кручу-верчу, запутать хочу». Он горестно замолчал, но затем добавил. И, наконец, самая засада. Барак Обама стал президентом. Первым темнокожим президентом за 232-летнюю историю существования Америки. Все мои друзья, у которых есть родственники в Израиле... Он остановился, хмыкнул. А это все мои друзья. Они утверждают, что там траур по этому поводу. Хрен его знает почему. Но верю. Хлебнем мы еще с этим чернокожим красавцем. Мне пора, спохватилась Ольга. Она понимала, если останется, будет секс. Возможно, роман. Ей нравился этот сильный и мужественный человек, но не хотелось ничего усложнять. События в ее жизни и так толпились нетерпеливой очередью. И вот-вот назревала потасовка. «Отложим до лучших времен», — сказала она себе, понимая, что это означает «никогда». Мобильник ожил. Звонила горничная из далекого дома. Ольга извинилась и отошла в сторону. «Мадам, извините, что беспокою, вашу собаку укусил ядовитый паук. Судороги, врача вызвали. Позвони мне, когда будет врач. Уже лечу, утром буду». Ольга прервала связь. Риф. Единственная любовь, мохнатый зверь с умными, все понимающими глазами. Он в опасности, а ее нет рядом. Но почему, когда начинаешь помогать кому-то, у самой случаются неприятности? Будто в небесах не желают, чтобы посланные ими страдания кто-то облегчал. «Вызову такси, мне надо уезжать. Оденьте Ванечку потеплее, ветер усиливается. Не забудьте, вам нельзя связываться с родственниками. Для всех вы исчезли после отставки. В потусторонних мирах все бюрократизировано, и никто без высшей команды не станет разбираться, что произошло. Человека не стало, и, слава богу, задание выполнено. Можно сдать дело в архив. Так происходит в 99% случаев». Ольга не могла предугадать, что эта история попала в тот самый злополучный 1%.